Глава 20. «Взять с собой?» – удивилась я. «Но у тебя есть муж, у вас же общее дело, торговля, овощи». «Нет, нет, госпожа, вы не понимаете, я больше не могу с ним жить, устала от побоев. 15 лет я замужем, и все эти годы мучаюсь. Зачем мне с ним жить? Бог не дал нам детей, как будто знает, что это не мой удел, не мой мужчина». «Альгина, неужели после разговора со мной ты решилась уехать?» «Да, после разговора с вами я как будто прозрела и поняла, что не хочу больше так жить. Мне надо уехать как можно дальше, чтобы муж не смог найти меня. Поэтому возьмите меня с собой в Налагию. Я готова быть служанкой и выполнять самую грязную работу. Вы же наверняка будете брать с собой слуг». «Конечно, буду». Я не могла взять Альгину с собой, сама собиралась сбежать по дороге. И бежать с Ирингой и Рутой, а Альгина как же? Неужели она поедет дальше без нас в Налагию, на верную смерть? Этого я допустить не могла. Надо было как-то ее отговорить. Потому я быстро посмотрела на женщину и сказала: «Альгина, разве ты не знаешь, что в Налагии постоянно жутко холодно? А жизнь там длится всего несколько лет. Я ведь не по собственной воле отправляюсь туда. Муж меня вынуждает уехать. Как же ты хочешь в Налагию? Может, все-таки тебе не стоит уезжать?» «Стоит, я уже решила», — твердо заявила Альгина. «Лучше проживу 3 года в счастье и спокойствии, чем всю оставшуюся жизнь буду терпеть побои и домогательства нелюбимого мужа. Меня же выдали за Одрика против воли. Я бы в жизнь не пошла за него. Но вы же знаете, госпожа, мужа выбирают родители». Женщина говорила так страдальчески и уверенно, что мне стало жаль ее. А может, все же взять ее с собой и потом сбежать всем вместе, втроем? А что, там, где двое, там и трое, сбежим. Попытаемся, по крайней мере. Если этот мир так жесток к нам, женщинам, значит, мы устроим свой мир». «Хорошо, Альгина», — ответила я. «Возьму тебя с собой, но сначала мне надо поговорить с мужем, чтобы он разрешил». «Да, да, госпожа, я понимаю. Но, пожалуйста, не забудьте про меня. Возьмите с собой. Я чувствую, если не уеду отсюда, Одрик когда-нибудь покалечит меня или прибьет. Да и что я вам объясняю, вы лучше других понимаете меня. Сами же были в темнице». «Откуда ты об этом знаешь?» – удивилась я. «Так сплетни-то в нашем городке быстро распространяются». «Хорошо, обещаю, что как только уговорю мужа насчет тебя, пришлю записку». «Нет, не надо ничего писать, ваша милость». В ужасе затрепыхалась Альгина. «Если муж узнает, что я решила сбежать, прибьет. Лучше я пришлю мальчонку. Когда вы уезжаете?» «Скорее всего, через неделю». «Тогда через 3 дня я пошлю к вам мальчонку. Он передаст мне, когда вы поедете. Накануне ночью я прибегу сюда в крепость, чтобы уехать с вами, госпожа». «Договорились», — кивнула я, пожимая руку Альгине. «Так и поступим. Я пока уговорю мужа, чтобы разрешил взять тебя с собой». Когда я вернулась в свою комнату, Рута еще спала. Я начала тихонько умываться, налив из кувшина воду в глиняную большую миску. Старалась не разбудить девочку, а заодно думала, как поговорить с мужем, чтобы он разрешил мне взять и Руту, и Альгину с собой. Ведь 2 дня назад он велел мне взять в Налагию только одну служанку. В какой-то момент меня осенило. «Я скажу, что Альгина будет нашей прачкой или кухаркой. Все же с нами едет небольшой отряд воинов. Одна Иринга не справится со всеми делами, даже если я буду ей помогать». Довольная своей идеей, я снова задумалась. Надо было как-то попросить аудиенции у Военега. Да, именно аудиенции, потому что приходить к нему в комнату он мне запретил, передав этот приказ через своего личного слугу. Да застать его в крепости было проблематично. Мой злой муженек все время уезжал куда-то по делам, или проводил советы с воинами, или просто пьянствовал до ночи в гридне, как последние 2 дня. А на вечерний пир воинов в гридню меня точно никто не пустит. За ту неделю, что прожила в этом мире, я уже хорошо изучила местные нравы. Здесь муж сам вызвал жену к себе или приходил в ее спальню, когда у него возникало желание. Жена же не имела права искать встреч. Если же женщина проявляла инициативу даже в простом разговоре, она считалась бесстыжей или грешницей. А я и так была неугодной женой, которую собирались извести как можно скорее. Потому как-то не хотелось усугублять свое положение еще сильнее. Но поговорить с военегом надо было обязательно. Потому я решила написать мужу письмо и передать его через слугу. Однако оставалось уладить еще кое-что до этого. Спустя 2 часа Иринга принесла нам с Рутой завтрак в спальню, а затем пришла забрать пустые миски. Мы с Рутой как раз допивали чай. Погладив девочку по голове, я попросила: «Рута, ты не хочешь погулять на улице?» «Погулять?» — нервно спросила девочка, испуганно округлив глазенки. «Ты прогоняешь меня, Вея? Я тебе надоела?» «С чего ты так решила?» — недоуменно спросила я. «Ты немного погуляешь во дворе и вернешься». «И я не надоела тебе?» «Конечно нет, Рута». Я обняла малышку и поцеловала в светлую макушку. «Ты же моя младшая сестренка теперь и всегда будешь со мной». «Хорошо, Вея. Если так, тогда я пойду гулять». Согласилась Рута и унеслась из спальни. Когда мы остались наедине с Ирингой, я окинула служанку взглядом и строго произнесла: «Я все знаю. Нечаянно услышала ваш разговор с сестрой. Ты хочешь обмануть меня и сбежать по пути в Налагию, ведь так? Для этого ты напросилась поехать со мной». «О, не гневайтесь, госпожа!» — вскрикнула испуганная Иринга и тут же бухнулась передо мной на колени и неистово затараторила. «Простите меня, только не наказывайте, прошу вас. Я сказала Инге глупость, я вовсе не хотела никуда бежать, вы не поняли». «Успокойся, Иринга», — тихо вымолвила я, склоняясь над ней. «Я не собираюсь наказывать тебя и даже не ругаю. И вообще, я хотела с тобой договориться. Встань, Иринга, вставай с колен». «О чем договориться?» — тихо спросила Иринга, снова поднимаясь на ноги. «Но как же? О нашем побеге?» «О нашем побеге, госпожа?» Она недоуменно заморгала, явно ничего не понимая. «Да, мы сбежим все вместе, Иринга. Ты поможешь мне, а я тебе, и вместе у нас все получится». «Но я ничего не пойму, ваша милость, что вы от меня хотите?» «Сейчас мы присядем и все хорошенько обсудим с тобой, Иринга. Ты согласна?» Улыбнулась я служанке.